Глава 32. Давид. Модель, перенесшая пластическую операцию после покушения, вышла в свет с владельцем известной ювелирной компании Вилевским Давидом. По словам корреспондента, у пары складываются теплые отношения. Слышу голос диктора, пока направляюсь в гостиную. «Почему не спишь?» Прислонившись к стене, наблюдая за ней, спрашиваю. «Хотелось пить, и решила включить телевизор, а тут вот...» Она жестом руки показывает на телевизор. «Я слышал. Не понимаю ее волнения». «Так там говорят про нас!» — восклицает она и скакивает с дивана. «Разве вас это не беспокоит? Зачем вам такие слухи?» «Во-первых, мы вчера, насколько мне не изменяет память, перешли на «ты». Во-вторых, почему меня должны беспокоить слухи?» Медленно делаю пару шагов в ее сторону. «Может, мне хочется, чтобы то, что говорят, было правдой. И я надеюсь на теплые отношения, о которых говорят журналисты». Беру ее лицо в ладони и смотрю в бездонные глаза. Ее глаза расширяются в удивлении, и девушка замирает. «Зачем?» — читаю по ее губам. «Ты мне нравишься». И приближаюсь к ее губам. Василиса замирает. Мой взгляд от глаз девушки скользит к ее губам. Ощущаю ее дрожь. Я решаюсь сделать первый шаг. Притянув ее к себе, целуя в уголок рта. Девушка нервно выдыхает, и ее губы приоткрываются. Я, еле сдерживаясь, накрываю их своими губами. Пятерней запутываюсь в ее волосах на затылке, тем самым удерживая. Такая нежная, хрупкая, трепещущая в моих руках. У меня замирает дыхание от чувств, что я испытываю при поцелуе, нежно лаская ее рот. «Нет, не хочу!» Девушка отталкивает меня довольно сильным толчком в грудь. Ее щеки пылают, а глаза блестят. Обхватывает себя руками за плечи. «Чего ты не хочешь?» Пытаюсь совладать с нарастающим беспокойством. «Не так. Не хочу вот так, чтобы все думали, что я меркантильная, что меня в вас интересуют только деньги». Запинаясь, словно язык не желает ее слушаться, отвечает. «А тебе не все равно, что подумают другие?» Я не решаюсь к ней подойти ближе. «Только не так быстро». Ее плечи вздрагивают. «Я боюсь. Вас. Тебя боюсь». «Я разве давал повод меня опасаться?» Подхожу к обеденному столу, сажусь на стул, стараясь не отрывать от нее взгляда. «Нет, вроде бы». Подходит к кофемашине, нажимает какие-то кнопки. «Тогда не выдумывай». Меня прерывает телефонный звонок. «Алло», — отвечаю, а сам наблюдаю, как Василиса готовит кофе. «Да, мам, собирался тебе позвонить. Как отец?» «Я знаю, какой завтра день. Нет, сегодня не смогу приехать. В офис сейчас поеду. А вот завтра, да, вечером заедем. Да, не один». Вижу, как меняется выражение лица у девушки. «Слухи правдивы, как никогда. Ты права. До завтра. И я тебя целую». Откладываю телефон. «Я никуда не поеду», — ставит передо мной чашку с кофе и блюдце с дольками лимона. «Если хочешь продолжить учебу у Робертсона, то поедешь». Делаю глоток ароматного напитка. «Это шантаж», — вспыхивает она. «Конечно. А как по-другому?» Улыбаюсь, ловя на себе ее смеющийся взгляд. Рабочий день тянется невыносимо долго. Подписи, подписи, встречи, разговоры, телефонные и нетелефонные. И все это тянется такой вереницей, что мне хочется вскочить со своего места, отключить все телефоны и рвануть домой. Домой, где ждет меня она. Василиса. До сих пор чувствую ее сладость на своих губах. Словно она проникла в меня, в каждый рецептор, клеточку. Откидываюсь на спинку кресла, убрав руки за голову, и мечтательно прикрываю глаза. Но не успеваю размечтаться, как в кабинет влетает разъяренная Марго. «Ты с ума сошел?» Чуть ли не вижу девушка. «Ты что тут делаешь?» Резко поднимаюсь и облокачиваюсь на стол. «Ты и эта мелюзга? Да кто бы мог подумать, что после операции она станет еще более привлекательной, да?» Марго разве что молнии еще не метает. «Ты вообще что здесь забыла?» «Маргарита, уймись!» Перехватываю ее руку, как только она замахивается. «Не смей!» Зло рычу на нее, но эта бестия словно с цепи сорвалась. «Да пошел ты к черту, Велевский! Я тебе припомню все твои грехи!» Зло выплевывает слова, но тут же меняет тон и падает у моих ног. «Любимый, но ты ведь не можешь взять и бросить меня! Кто она такая? Ведь она только из-за денег с тобой, ее привлекает твой статус!» «Да что может такой малолетке в тебе понравиться, кроме благосостояния?» Я подхватываю ее под руки и поднимаю с пола, а она все не унимается. «Давид, я же знаю, что ты любишь меня. И как любишь? У нас же все было хорошо, пока не появилась эта лохудра. Давид!» Тянет ко мне руки, но меня воротит от нее. Никогда я не видел ее в таком состоянии. Тошно смотреть на деланные страдания. Но у меня не складывается картинка. Ведь все ее слова — это игра, не больше. «Маргарита!» — пытаюсь стряхнуть ее. «Не называй меня так!» — зло отвечает она. От слез уже и следа не остается на ее холеном личике. «Ты здесь больше не появишься!» Подталкиваю ее к дверям. Не стоит привлекать к этому внимания. Ты сама извлекала пользу из наших постельных отношений. И советую прикрыть рот. Иначе твой муж будет проинформирован о том, как ты проводишь свое свободное время. Ее глаза расширяются по мере высказываемых мною слов. Роди детей, займись семьей. Ты же знаешь, я ненавижу детей. Портить свою внешность из-за кричащего и срущего под себя гнома я не собираюсь. Девушка поправляет юбку, а я уже открываю дверь. Стоит изменить мнение о своем потомстве. Закрываю дверь, как только она оказывается в коридоре.